Приложение номер 3. Мэри Шарвашидзе. Она владела великой силой пленять окружающих красотой и одаривать вдохновением. Благодаря этому и вошла в историю Мэри Шарвашидзе. Где еще, как не в высшем круге Петербурга, могла оказаться дочь члена Государственной Думы генерала Прокофия Шарвашидзе? Тем более, что ее троюродный брат, князь Георгий Шарвашидзе, был управляющим делами двора вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Но успеху Мэри в свете способствовали не только влиятельные родственники. О ее красоте говорили еще в Кутаиси, где она жила до замужества. А в Петербурге она и вовсе стала настоящей легендой. Популярный в десятые годы прошлого века журнал «Столица и усадьба» поместил на своих страницах фотографию фрейлины императрицы Александры Федоровны, княжны Шарвашидзе, как знак того, что жизнь в столице, несмотря на мировую войну, продолжается. Однажды княжна Александра Николаевна, герцогиня Лейхтенбергская, правнучка императора Николая I, увидев Мэри во дворце в Петербурге, не удержалась от восторга. «Я бы с закрытыми глазами вышла замуж за грузина, который хотя бы немного был похож на вас». Мэри тут же ответила: «А я вас познакомлю с грузином, который еще красивее меня». И привела своего знакомого, князя Левона Меликишвили, который в этот вечер нес службу в императорских покоях. Тот действительно был очень красив. Герцогиня вышла за него замуж, у них родился сын Теймураз. Сама Мэри Шарвашидзе тоже в октябре 1917-го вернулась в Грузию, которая до 1921 года сохраняла независимость. Тифлис тех лет оставался последней обителью свободы для художественной богемы, окончательно погибнувшей Российской империи. Недаром грузинскую столицу сравнивали с Парижем. Из занятого большевиками Крыма сюда перебрались художники Сергей Судейкин и Савелий Сорин. Балетной труппой оперного театра руководил знаменитый партнер Анны Павловой Михаил Морткин. Последний свой концерт на территории бывшей императорской России дал Сергей Рахманинов. Все они потом из порта Батуми уедут в Константинополь. Для Мэри приезд в Грузию ознаменовался тем, что здесь она вышла замуж. Ее мужем стал бывший флигель-адъютант императора Николая II Георгий Гигуша, как все его звали, Эристави. Он был праправнуком грузинского царя Ираклия II. Пока Грузия оставалась свободной, художественная жизнь в ней била ключом. Савелий Сорин, написавший здесь несколько портретов грузинских красавиц, был восхищен Мэри Шарвашидзе. Уже переехав во Францию, он говорил своим будущим моделям: «Почему вы так себя ведете? Воображаете себя Мэри Шарвашидзе Эристовой? Так знайте, что второй такой женщины не существует». Портрет Мэри после своей смерти Сорин завещал музею Грузии. Однако работа так понравилась его вдове, что та решила оставить портрет красавицы, украшавший ее дом в Монте-Карло, себе. А после смерти вдовы Савелия Сорина, согласно ее завещанию, портрет Мэри перешел в собственность принцессы Монако Грейс Келли. Сохранился и портрет Гигуши Эристави. В 20-х годах прошлого века его писала Тамара де Лемпика, которая была дружна с цветом парижской эмиграции. Покинуть родину Мэри с мужем, родственниками и друзьями пришлось в 1921 году. Первое время вынужденные эмигранты жили в Константинополе, а затем перебрались в Париж. Там Мэри тоже была окружена поклонниками. Не осталась она и без работы. Коко Шанель предложила ей стать моделью в ее доме моды. Для того, чтобы заработать на жизнь, Шарвашидзе пришлось забыть о своих принципах и согласиться. «Иначе бы тетя Мэри на подиум ни за что не вышла», рассказала мне Татули Гвиниашвили, дочь княжны Дадиани, ближайшей подруги и родственницы Шарвашидзе. Муж Мэри, Георгий, умер в 1947 году. Замуж она больше так и не вышла, хотя претендентов на ее руку и сердце было предостаточно. Своих детей у Мэри не было. В Париже она воспитывала детей сестры, Нануку и Константина. Нанука рано умерла. Говорили, что Мэри после ее смерти отчаялась, целыми днями не хотела выходить из дома. Еще более сильным ударом для нее стала смерть любимого племянника Константина. Шарвашидзе осталась совсем одна. Ее единственной компанией стали кошки, за которыми Мэри ухаживала, как за родными детьми. Шарвашидзе переписывалась с княжной Дадиани. Их переписка сохранилась. Мне удалось познакомиться с письмами Мэри, хотя прочесть их оказалось непросто. Почерк у княгини был довольно неразборчивый. «Когда я получаю твои трогательные, сердечные письма», писала Мэри 27 февраля 1975 года подруге в Тбилиси, «мне хочется быть со всеми вами. Чувствую душевную теплоту, чего здесь не имею, но никого не обвиняю, у всех свои заботы». В конце жизни она жила под Парижем в доме престарелых, где у нее было 3 комнаты. При этом Шарвашидзе сохранила и свою квартиру, как она сама объясняла, для того, чтобы было где с друзьями играть в покер. Правда, кошек пришлось раздать. На оплату наемной квартиры денег еще хватало, а вот на зарплату помощницы уже нет. Княгиня жила на пенсию, которую получала как вынужденный переселенец. Французское гражданство она, как и многие грузинские эмигранты, получать не захотела. Существенным подспорьем для нее стало наследство, оставленное влюбленным в нее сыном адмирала Осипа Макарова, командующего Тихоокеанским флотом России, который погиб в 1904 году при обороне Порт-Артура вместе с художником Верещагиным, находившимся на борту адмиральского крейсера «Петропавловск». Вадим Осипович, сын адмирала, несколько лет прослужил вместе с адмиралом Колчаком в Сибири, а потом эмигрировал в Америку. С Шарвашидзе он познакомился благодаря своей сестре Александре, тоже бывшей фрейлиной императрицы Александры Федоровны. Вадим Макаров оказался талантливым предпринимателем и оставил после себя около 3 миллионов долларов, что для 1964 года было значительной суммой. Большая часть наследства перешла к сестре Александре, а несколько десятков тысяч долларов – княгине Шарвашидзе Эристовой. Татули Гвиниашвили вспоминает, что когда она в 60-х годах уезжала из Парижа, где гостила у родственников в Тбилиси, провожать ее собралась вся эмиграция. И только Мэри опаздывала. Это вообще была ее отличительная черта. В тот раз даже говорили, что поезд уже будет подъезжать к Тбилиси, когда она появится. Пока так шутили, заметили, что все собравшиеся на вокзале смотрят в одну сторону. Провожающие Татули вслед за всеми повернулись и ахнули. По перрону шла Мэри в лиловом костюме и держала в руках букет фиалок. Шарвашидзе вечно опаздывала, и ее за это всегда прощали. Как-то она, будучи фрейлиной императрицы, опоздала на панихиду по одному из членов царской семьи. Войдя в зал уже после Николая II, что, согласно дворцовому этикету, было недопустимо, Мэри очень боялась гнева государя. Но тот, увидев ее, смог сказать только одно: «Грешно быть красивой такой». Обо всем этом автору строк рассказала Татули Гвиниашвили, которой, в свою очередь, эту историю поведала сама княгиня Шарвашидзе. Но обессмертила Мэри не столько ее внешность, сколько великий грузинский поэт Галактион Табидзе, который посвятил ей стихотворение «Мэри». Посвятил, будучи очарован ее красотой. Так что все оказалось взаимосвязано. Та ночь все изменила Мэри. Венчалась ты, и глаз твоих томленье нежнее было, чем небо просить, и грустным, как дождливая осень. Пламень свечей тебя укрывал своим взорванным и дрожащим мерцанием, но лица твоего знакомый овал тайной бледностью ярче его сиял. Древнего собора купол и стены светились вдалеке горением свечи. Аромат роз нежных струился, как песня, наполняя молитвой траур ночи. Бесценная Мэри, я слышал за дверью той далекой церкви клятву твою. Венчанье то было? Нет, я не верю. Поминки справлялись по той, что люблю. Перевод Оболенского. Споры о том, кто же стал героиней одного из самых известных стихотворений Табидзе, не утихают по сей день. Сама Мэри в письме Папуне Церетели пишет: «Галактиона Табидзе я лично не знала. Венчалась я в Кутаиси 20 сентября 1918 года к вечеру, но было еще светло, и погода была хорошая. Вот все сведения, которые я могу вам дать». Но, видимо, они все же были знакомы. В издании стихов Табидзе 1923 года есть стихотворение, в котором он описывает, как на коре дерева начертал Мэри Шарвашидзе. А друг Галактиона рассказывал, что в Кутаиси они часто видели Мэри. В один из дней Табидзе даже принес знаменитому художнику Ладо Гудиашвили фото Мэри, с которого попросил написать ее портрет. Гудиашвили заказ исполнил. Правда, его манера Галактиону не понравилась. Шарвашидзе так и не смогла понять, почему всех так волнует, кому же на самом деле посвятил свои стихи Табидзе. Разве недостаточно того, что это просто гениальные стихи? Хотя, судя по всему, подобные обсуждения были ей приятны. В одном из писем княжне Додиане она пишет: «Моя дорогая бабушка, ты не можешь себе представить, какое удовольствие мне доставило твое письмо и сознание, что ты с такой любовью заботишься о моей славе. С появлением стихотворения Мэри мне в то время все говорили, что Табидзе эти стихи посвятил мне. Не знаю, лично мне он не передавал. Мечтаю, когда это будет возможно, приехать на родину, чтобы вас всех повидать, обнять всех-всех моих близких и обо всем поговорить». Но в Грузию Шарвашидзе больше так никогда и не приезжала. Не хотела ехать через Москву. Говорила: «Почему я не могу прямо из Парижа ехать в Тбилиси? И мне нужно ехать через коммунистическую Россию. Пока там коммунисты, не поеду». Такое отношение было у всех эмигрантов. Тех же, кто все-таки ездил в Грузию, потом ругали: «Ты предал наши принципы». Но Мэри, конечно, скучала по родине, переживала. У нее была настоящая ностальгия. В письмах знакомым она постоянно задает вопрос: «Как там Грузия?» На ее прикроватном столике всегда лежала книга Руставелли «Витязь в тигровой шкуре», из которой она многое знала наизусть. Мэри Шарвашидзе умерла в 1986 году в возрасте 97 лет. До последнего дня она сохранила ясность ума и была по-прежнему прекрасна. Когда ее спрашивали, как ей удается так хорошо выглядеть, княгиня отвечала: «После 1921 года я ни разу не улыбнулась». Похоронили Мэри Шарвашидзе на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.